Китайцы не любят выставлять на показ свои кладбища. И сначала мы исследовали христианские захоронения. Пробираясь сквозь посевы, затем какие-то заросли и снова посевы, мы терпеливо обошли все склоны сопки, пока не наткнулись на деревушку, где бегали черные и белые свиньи. Позади деревушки, среди расщепленных красноватых скал, лежали мертвые китайцы. Это был третий разрядный погост, но весьма живописный. Вот уже пятые сутки я изучаю этого непроницаемо таинственного китайца и никак не могу понять, отчего ему хочется уснуть вечным сном непременно на лоне живописной природы. Как ему удается выбирать для погостов такие прекрасные места? Ведь когда китайца приносят туда, ему уже все безразлично, а его друзья пускают фейерверк над его могилой в знак торжества. В тот вечер я обедал с Тайпаном во дворце. Говорят, что умер принц среди купцов Калькутты. Его убила расплата по векселям. Гонконгу следовало бы показать пару примеров, как надо вести дела. Забавнее всего слышать, как посреди этого богатства, такое встречается только в романах, отдают столь своеобразную дань уважения Калькутте. Утешайтесь этим, джентльмены из Канавы, потому что, по моему убеждению, это единственное, чем вы можете похвастать. За обедом я узнал, что Гонконг неприступен, а Китай срочно закупает 12-тонные и 40-тонные орудия для обороны своего побережья. Первое вызывало сомнения, второе — несомненно. В здешних краях о Китае отзываются почтительно, будто говорят, Германия собирается сделать то-то и то-то, или такова точка зрения России. Люди, занимающиеся подобными разговорами, стараются изо всех сил навязать великой поднебесной империи все стимуляторы Запада, железные дороги, трамвайные линии и прочее. Что же произойдет, когда Китай действительно проснется и проложит железную дорогу от Шанхая до Лхасы, создаст судоходную компанию под желтым флагом для перевозки иммигрантов, возьмется по-настоящему за работу на собственных оружейных заводах и арсеналах и сам станет их хозяином? Энергичные англичане, которые отгружают 40-тонные орудия, сами подталкивают его к такому исходу, но от них можно услышать только лишь «нам за это хорошо платят». Бизнес не терпит сентиментов. Так или иначе, но Китай никогда не пойдет войной на Англию. Действительно, в бизнесе нет места для сентиментов. Дворец Тайпана, полный изящных вещиц и прекрасных цветов, мог бы осчастливить полсотни молодых людей, которые ищут роскошной жизни, и тогда из них, возможно, получились бы писатели, певцы и поэты. Однако дворец населяли самонадеянные люди с верным глазом. Они восседали посреди этого великолепия и толковали о бизнесе. Если бы после смерти я не собирался превратиться в бирманца, то стал бы Тайпаном в Гонконге. Ему известно многое. Он свободно общается с принцами и державами и держит собственный флаг на своих пароходах. Наутро благословенный случай, который покровительствует путешественникам, предоставил мне возможность отправиться на пикник. И все потому, что накануне меня по ошибке занесло совсем не в тот дом, который я намеревался посетить, и богу правда. В Англо-Индии мы заводим новые знакомства точно так же. «Может быть, это наш единственный день с ясной погодой», — сказала хозяйка. «Давайте проведем его на паровом катере». Итак, мы окунулись в новый мир, мир Гонконгской гавани. В силу драматического стечения обстоятельств, наверное, для пользы дела, название нашего суденышка оказалось «Пионер». В программу пикника входили новый генерал, тот, что прибыл из Англии на Навабе и рассказывал о лорде Уолсли, и его адъютант, который был вполне англичанином, однако не походил на офицеров индийской армии. Он ни разу не заикнулся на профессиональную тему. И если у него и были неприятности, то он скрывал их за щеткой усов.